Жест равновесия 5. Трансформирование тревоги. Используя проникающее качество прямого осознавания, мы можем стать чувствительными к нашим эмоциям прежде их проявления. И так разрушить шаблоны привычек и нашего с ними отождествления. У эмоций нет слез, рта, желудка. Тем не менее, они могут высасывать из нас энергию, гипнотизировать, разрушать наше естественное состояние равновесия. У эмоций есть сила заманить нас в искусственные области ощущений, способные захватить контроль над нашими положительными энергиями. Мы испытываем нужду в эмоциях, как в соли для пищи. Но эмоции опасны и нестабильны. Поэтому то, что начинается как удовольствие, часто заканчивается болью. Одна из труднейших в управлении эмоцией – тревога. На поверхностном уровне она не кажется такой уж серьезной проблемой. Но когда это касается нашего человеческого сознания, она может расстроить нашу медитативную открытость так, что мы полностью утрачиваем равновесие. Мы даем ускользнуть положительным возможностям, теряя осознавание. Тревога давит на нас, создает разделение, замешательство, неудовлетворенность. Коль мы не следим внимательно за своей тревогой, то ей становится управлять все труднее. Нужда может оказаться весьма требовательной. Мы непрерывно испытываем потребность в том, чтобы удовлетворять и меня, и мое эго, мой ум, чувства, ощущения. Мы все время идем, двигаясь к тому, что лежит вне нас. Итак, мы хотели бы отыскать положительный подход к нашим проблемам. Но прежде надо понять, что сознание – лишь совокупность привычных образцов поведения, паттернов. Неважно, насколько устойчивы, фиксированы они кажутся, паттерны не являются ни устойчивыми, ни субстанциональными. Мы можем изменить и перестроить их. Понимая пути, какими действуют в нас эти паттерны, и когда начинается процесс пробужденного осознавания, тогда сознание проникает и трансформирует наши проблемы и препятствия. Если мы внимательны, вместо того, чтобы потеряться в конфликтах, потакании себе, indulgence, в страдании, в проклинании себя, в самооправдывающей меланхолии, то мы легко и скоро сможем со стороны увидеть свои проблемы и находящиеся за ними, и преобразить отрицательную энергию в положительном. Для этого нужна некоторая практика. Но воспользовавшись подлинным осознаванием, чтобы научиться видеть и быстро менять разрушительные ситуации, наши проблемы прояснятся, и внутри нас начнет расти мир и свет. Проблемы, возникающие в медитации, в повседневной жизни, это как раз время для пробуждения полной внимательности. Скажем, коль мы должным образом сосредотачиваемся на эмоции, интенсивно разглядывая ее сверху донизу, а затем глядя на нее прямо. Она может на самом деле исчезнуть, поскольку мы видим, что она в действительности ничто. Приобретя опыт, можем быстро уравновесить ситуацию депрессии, фрустрации, переключая ум туда-обратно, делая его то счастливым, то несчастным, затем снова счастливым, наблюдая все время, что происходит внутри. Сначала можно делать что-то положительное, затем отрицательное. Один раз подключить ум к депрессии, плакать. Затем немедленно подключиться к смеху. Чем же в действительности являются эти эмоции? Почему мы должны подчиняться этим чередующимся ментальным состояниям? Это упражнение может показаться почти шизофреническим, но по мере работы с ним обнаруживаем, что в нашем сознании происходят важные изменения. Меняются также наши взгляды на самих себя и на жизнь. Печаль не так серьезна, а счастье не столь безобидно и беззаботно. Любое переживание может показать нам, как глупо было столь серьезно принимать то или другое, так драматически даже наши трудности можно оставить позади, поскольку нет ничего постоянного. Однако, вместе с тем, это понимание не так просто реализовать практически. Когда мы неосознанно огорчены, подавлены, несчастны, похожи на пчел, пойманных в горшке, где они жужжат, неустанно кружась, не имея пути бегства. И все же мы пойманы не окончательно. Пчелы в горшке, верх открыт. Наши эмоциональные проблемы, отрицательные отношения являются в определенной степени частью нашего процесса обучения. Напоминая себе необходимости поддерживать тело и ум в гармонии со своим осознаванием, мы улавливаем каждое изменение наших мыслей, настроений и можем вспомнить, что нужно ввести осознавание немедленно в самую середину всякой ситуации, которая может поколебать наше равновесие. Эта практика подобна обучению плаванию. Осваивая начальные приемы, постепенно с практикой, мы учимся плавать не просто 5-10 минут, а столько, сколько захотим. Подобным же образом мы сможем развить непрерывную медитацию, если будем поддерживать открытое отношение ко всякой деятельности, в которую вовлечены. Поскольку сознательно и несознательно тревога является причиной многих наших проблем, важно иметь с ней дело, как только она появляется. Лучшее противоядие против тревоги – это медитация. Осваивая управление эмоциями с помощью медитации, мы оказываемся менее обремененными проблемами, наше тело и ум становятся совершенно спокойными, и тревога начинает растворяться в спокойной релаксации и тишине. Тогда можно начать работать со своими проблемами непосредственно, поскольку больше нет необходимости бежать от них. Напряженность и задержки уходят естественно. Это первая стадия медитации. достижение внутренней уверенности. Проходя истинный процесс самокрытия, видим, что ничто не может отнять у нас уверенность в себе. Вдохновение приходит изнутри, и мы знаем об этом, не нуждаясь в чьей-то подсказке. Достичь духовной уверенности много труднее, чем уверенности мирской. И все же, используя проницательность, силу и уверенность, приобретенные в медитации, мы естественным образом открываем истину, которая всегда внутри нас. И становясь все увереннее в своем переживании, мы начинаем видеть, что сентиментальная вера и преданность не столь уж важна, и мы учимся верить и доверять себе. И когда мы смотрим на наш обычный опыт с позиции открытости, свободы от суждений или разъединяющих концентраций, мы видим субъект и объект, естественно, как единое целое. Когда медитативное переживание является подлинно частью нас, духовные качества выражают себя естественным образом в нашей повседневной жизни. И можно быть уверенным, что наше медитативное сознавание проведет нас через любую ситуацию, с какой бы мы ни столкнулись. Если нашим учителем становится это вдохновение и уверенность в себе, и если мы контактируем с этим внутренним проводником, мы всегда все больше можем полагаться на наш опыт и понимание, нежели на то, что вне нас. Наша повседневная жизнь поставляет нам материал нашего процесса обучения. В ней сырой материал – наша плоть, наше дыхание, наше окружение. Учась принимать себя и оценивать без эгоизма и цепляния за свое «я», вместо того, чтобы барахтаться в отрицательности или проклятии в свой адрес, мы развиваем положительные качества – силу, уверенность и чувство внутренней легкости. Небеса вовсе не обязательно находятся где-то. Они в природе нашего ума. И мы достигаем их медитацией. Мы просто принимаем каждую ситуацию, как она приходит, и следуем своему внутреннему проводнику, своей интуиции, своему сердцу. Чтобы пробудить внимательность и улучшить свое осознавание, полезно использовать свой образ, спрашивая себя, где я, что я делаю. Это поможет нам оставаться в медитации, в медитации, и увеличить свою бдительность к особым ситуациям, в которых мы часто оказываемся. Это может выручить нас от туманных умственных диалогов и порождения образов, и тем самым помочь нам жить более наполненной и осмысленной жизнью. Случаются даже особые высокие пиковые переживания в моменты тревоги, гнева или негодования. Так присутствует основная энергия, готовая к трансформации. Поскольку потенциал для реализации внутренне присущ нашему уму, он имеется и в самих наших эмоциях. Этот потенциал есть в каждом мгновении нашей жизни. И путем медитации мы учимся, как достичь реализации. Полезной практикой может оказаться одинокая медитация на наших положительных и отрицательных чувствах, не хватаясь за то, что приносит умиротворение, и не избегая того, что болезнь. Так мы можем открывать и использовать положительное, существующее даже в отрицательном состоянии нашего ума. Тогда мы не чувствуем более необходимости отождествляться с любой своей эмоцией или же отвергать ее. Мы испытываем эмоции непосредственно, не делая никаких предпочтений, развивая и улучшая свое осознавание. Можем выйти за пределы отрицательных эмоций. С помощью таких переживаний мы можем даже проникнуть в природу реальности. И в эти моменты мы можем испытывать величайшую радость.